Мы сейчас еще слово послушаем, и будет у нас перерыв небольшой. Перед словом мы споем еще общим пением. Друзья, на одном молодежном общении прозвучала такая мысль. В чем трагедия ада? И брат выразил такую мысль. Один штрих в этом – это отсутствие выбора. Там больше не будет дан выбор. Там одно осталось – мучение, мучение и мучение. Сегодня, друзья, у нас счастье большое. Мы еще можем выбирать. И выбери Христа, дорогой друг. Такое прекрасное пение мы слышали. Подойди к Голгофе. И тогда навряд ли ты уйдешь в этот мир снова. Мне понравился один такой пример. Может быть, детский он больше, но все-таки он с серьезным смыслом. Я где-то приводил его уже. Один богатый человек, владелец магазина, хотел сделать добро деткам, сиротам. Пригласил такую детскую группу из приюта к себе в магазин и объявил: «В течение 10 минут вы можете выбрать себе кто что хочет и взять с собой из моего магазина». По сигналу все разбежались, кто что хватает, кто что выбрал. Один мальчик стоять остался. «Мальчуган, ты что, ничего не выбрал? Ты что, не бежишь, не спешишь? Я уже выбрал. Что ты выбрал?» «Дяденька, я тебя выбрал». Друзья, какой разумный выбор. Выбрать самого хозяина. Друзья, сегодня молодежь разбегается по этому миру, хватает кто что, кто за деньги, кто за греховные удовольствия, кто за машины, кто за электронику, кто зачем хватается. Друзья, а хозяина, источника счастья, о котором мы вчера много говорили, выбрать его – это самый лучший выбор. Тот, того выбрать, который нас любит, который нас так сильно любит, друзья дорогие, у которого все источники блага, его выбрать мы имеем сегодня – этот выбор. Избери Христа, дорогой друг. Перед слышанием Слова Божьего мы споем из сборника номер 418. «Путь ко спасению, новый живой, Словом Христа открыт пред тобой». И еще одна просьба, друзья, во время пения, чтобы кто на улице, пройдите, пожалуйста, сюда в зал, чтобы послушать Слово Божие. А братьям посодействуйте этому, чтобы все могли быть в зале и послушать слово. 418 стоя споем «Путь ко спасению новый живой».